Эпилог. Компьютер весело блямкнул, сообщая мне о полученном письме. «Ну-ка посмотрим, кто это. Может, Таньский рожать собралась? Начало апреля все-таки, ей вроде и пора уже». Письмо было от Франсуа. Парень на протяжении всех 4 недель, прошедших после возвращения домой, бомбардировал меня письмами, в мелочах описывая все, что происходило с ним и его отцом долгие месяцы в плену у Дюбуа. Наверное, он пытался оправдать действия Пьера и его соратников, убедить меня, что по-другому справиться с Бакуром было нельзя. Но я, наверное, никогда не смогу понять и простить их. Столько боли, столько запредельной жути, а еще гибель людей, летевших в том несчастном самолете. А еще Ника, разучившаяся улыбаться и не произнесшая с того дня ни одного слова. Когда колдун похитил Франсуа, сделав из него заложника, парень сумел сообщить об этом Жаклин, прежде чем его попытались превратить в овощ. Мамба, узнав, что похороненный ими соблюдением всех ритуалов вуду Бакор жив, верить в это отказалась. Она начала искать Франсуа, чтобы расспросить его, но парень действительно исчез. Тогда Жаклин позвонила Пьеру, и поведение Унгана насторожило жрицу светлого вуду. Он отвечал сухо и односложно, версия же о том, что сын накануне Рождества вдруг неожиданно куда-то уехал, не выдерживала никакой критики. Мать Франсуа была очень встревожена, невероятные объяснения мужа успокоить ее не могли. Тогда Жаклин собрала остальных унганов и пригласила Пьера навстречу, где и сообщила ему, что его сын смог сообщить о происходящем. Пьер, до предела вымотанный вынужденным сотрудничеством с врагом, не выдержал и все рассказал. Услышанное потрясло жрецов светлого вуду до глубины души, они даже не подозревали, что такое возможно. А еще они поняли, что обязаны сделать все возможное и невозможное для окончательного уничтожения Бакора, тотального, включающего все разбросанные по свету запасники Дюбуа, точное количество которых не знал никто. Не знаю, вполне возможно, что решение, принятое тогда унганами и Мамба, было единственно правильным, но слишком уж жестоким, для моей семьи жестоким. Ведь для того, чтобы избавить мир от нешуточной угрозы, которую представлял собой колдун подобной мощи, было решено пожертвовать моей семьей и, в первую очередь, моей дочерью. Конечно, жрецы светлого вуду не собирались бросать нас на произвол судьбы в лице Дюбуа, они всего лишь хотели собрать все части Бакора в одном месте, а потом ударить единым фронтом. И вариант, когда колдун собирается в моей дочери, их устраивал меньше всего. Но если бы так случилось, и унганы, и мамба Жаклин уничтожили бы Нику, не сомневаясь ни секунды. Что жизнь одной маленькой девочки по сравнению с той угрозой, которую нес людям почти бессмертный Бакор? В общем, было решено, что Пьер будет делать все, что прикажет ему Дюбуа, не проявляя никакой самодеятельности и не пытаясь предупредить нас и помочь Нике. За время работы на Бакора он должен был убедиться, что других запасников, кроме моей малышки, у колдуна нет. Единственное, что мог позволить себе Унган, слегка ослабить заклятие, наложенное на сына, надеясь, что дальше Франсуа справится сам. А в остальном он был послушной марионеткой Дюбуа, выполняя все его приказы. Восстанавливая силы Бакора, порабощая Нику, медленно убивая нас с Лёшкой. Зачем Дюбуа понадобилось убирать нас? А чтобы не помешали в самый неподходящий момент, как это уже было однажды. В комнате дочери мы потом нашли куколок вуду, изображающих меня, Лёшку и Майя. И куколки эти были безжалостно истыканы иголками. Особенно досталось изображению пса, на нем практически не было живого места. Я до сих пор не понимаю, как бедное животное дотянуло до момента вмешательства деда Тихона. Ведь, судя по изуродованной куколке, Дюбуа очень старался побыстрее уничтожить слишком чуткого пса. Колдун самым банальным образом боялся гиганта, ведь воздействовать на пса ментально у него явно не получилось, раз Май куснул Нику. И оставалось одно – физическое устранение угрозы. Я не знаю, как происходило колдовство Вуду с участием моей дочери, и, если честно, знать не хочу. Это все в прошлом. Конечно же, Ника сопротивлялась, и не будь внутри ее черного следа колдуна, никто и ничто не заставило бы малышку творить такое. Но объединенные усилия Пьера, Иргали и быстро восстанавливающегося Дюбуа сделали свое дело. И наступил момент, когда Бакор понял – пора. И он, и его гниль в малышке полностью готовы для слияния, оттягивать дальше не имело смысла. Захватив с собой группу поддержки, Дюбуа отправился в Москву. А следующим самолетом вылетели Унгана и Мамба Жаклин, поддерживавшая по мобильному телефону постоянную связь с Пьером. Можете себе представить ярость Бакора, когда он, выйдя из самолета в Шереметьево, вдруг обнаружил, что связь, которую он постоянно поддерживал со своей частью, исчезла. Он помчался к нам домой, адрес ему был известен, но Катерина, оставшаяся в квартире дожидаться возвращения Лёшки и новостей от нас, естественно, никого не пустила и сведений о хозяевах раздавать всем желающим не собиралась. А ведший с ней переговоры по домофону Франсуа не особо и старался разузнать подробности. Пришлось Дюбуа с группой поддержки искать гостиницу для ночлега. И с каждым часом бесплодного ожидания Бакор психовал все больше. Франсуа рассказывал, что колдун собрался уже обустраивать перистиль, чтобы начать наши поиски при помощи Вуду. Интересно, как к этому отнеслась бы служба безопасности отеля. Но в этот момент Ника вышла на связь в первый раз, утром, и приблизительно направление поиска было задано. А потом Дюбуа задержала метель. Что же касается псячьей мафии, то здесь, увы, все было до отвращения банально. Я, забирая Майя, ликвидировала один из основных питомников, в котором содержались лучшие бойцы, приносившие максимальный доход. Поэтому босс и обиделся на поганую бабу, причинившую ему довольно ощутимый ущерб. А других методов возмещения ущерба, чем предпринятые ими, эти типы не знают. Бедный мой Лёшка лечился после бандитских методов убеждения почти 2 недели. Особенно его напрягало посещение стоматологов. До этого мой муж гордился полным комплектом собственных зубов, а теперь пришлось восстанавливать выбитые. Но это было потом, а тогда на лесном хуторе, когда Дюбуа уволок меня в дом и забаррикадировался изнутри, Унганы и Мамба растерялись. Что предпринять, не знал никто. Решили для начала снять с Лёшки заклятие неподвижности, но быстро пожалели об этом, потому что мой муж, оглохнув и ослепнув от ненависти, молча рвался в дом, где, как он чувствовал, с его семьей происходило что-то жуткое. Удерживать его приходилось силой, как, впрочем, и обезумевшего Майя. В общем, неизвестно, чем бы все в итоге закончилось, не появись во дворе дед Тихон и тот, за кем ходил хозяин лесного хутора. Старец Никодим, волхв, настоящий, и я предположить не могла, что в начале 21 века они все еще существуют. Библейские маги, пришедшие приветствовать младенца Иисуса, вот и все, что ассоциировалось у меня с этим словом. Но ведь и черного колдовства Вуду в начале 21 века быть не должно, а оно есть. А значит, для равновесия должны существовать и те, кто может противостоять силам зла. И, как оказалось, они существуют. У нас на Руси волхвы, белые маги, живущие отшельниками в глухих местах, и появляющиеся в миру только тогда, когда возникает серьезная угроза со стороны бездны. Не знаю, совпадение ли это, или Вселенная специально свела меня с человеком, хорошо знакомым с одним из волхвов. И помощь, несмотря на довольно большое расстояние и разбушевавшуюся непогоду, все-таки успела, пусть и в последний момент. А потом старец Никодим и дед Тихон куда-то увезли тело колдуна, чья гнилая душа навсегда покинула этот мир. И на этот раз, я абсолютно уверена, больше Дюбуа не вернется. Гнить ему вечно под землей или куда там еще отправляются черные души. Волхв свое дело знал. Франсуа мне писал потом, что и Унганы, и Мамба Жаклин были настолько потрясены силой волхва, что побоялись приставать к нему с расспросами. хотя очень хотелось. А еще хотелось попытаться узнать, где он живет, чтобы не потерять с ним связь. Но старец Никодим больше на хутор не вернулся. Если бы Унганы и Мамба знали о существовании волхва раньше, они не стали бы искать когда-то Нику для того, чтобы справиться с Бакором. Так, во всяком случае, мне написал Франсуа. Но мы с Никой, на свое несчастье, повстречались когда-то в аэропорту Берлина с Жаклин. С этого все и началось. Я помню момент встречи. Меня тогда несколько обеспокоило пристальное внимание красивой мулатки, которая, не отрываясь, смотрела на десятимесячную Нику. Но потом мы ушли на посадку, и я забыла о минутном беспокойстве, которое превратилось в итоге в многомесячную жуть. И если бы не волхв... А я даже не смогла поблагодарить старца Никодима, ведь именно он, как я потом узнала, вытащил меня оттуда, куда я с упорством, достойным лучшего применения, пытаюсь попасть. Да, я по гороскопу кошка, а у кошки, как известно, 9 жизней, но нельзя же их расходовать так беспечно. Потом уже мной занялась официальная, так сказать, медицина, восстановив потерянный запас крови. После моей выписки из больницы Катерина устроила грандиозное застолье, празднуя чудесное спасение Алексея Майорова. Самым сложным оказалось придумать подходящую версию происшедшего для друзей, но мы справились. И в этом нам помогли совершенно ошалевшие от происшедшего с ними псячьи мафиози. Их, надежно связанных, погрузили словно дрова в хаммер, после чего Пьер и Жаклин сняли и с них заклятие. Алёшка позвонил таки Левандовскому. К моменту прибытия генерала и его ребят Унганы, Мамба и Франсуа уже уехали, а дед Тихон как раз вернулся, он и подтвердил, что кровавую разборку учинили именно псячьи мафиози, пытаясь выбить из нас деньги. Как нам удалось их связать, учитывая явный перевес сил противника, а Майна что, да и сами не сплоховали. Собственно, Сергей Львович, увидев, как бандиты изуродовали Лёшку, а потом, войдя в дом и обнаружив там едва живую меня, очень разозлился на нехороших мальчиков и слушать их дурацкие бредни насчет каких-то негров-колдунов не стал. Какие к такой-то матери негры в глухом русском лесу, да еще зимой? Придумали бы что-то более правдоподобное, уроды. Чуть не угробили всю семью Майоровых из-за жадности, скоты этакие. В общем, меня увозила вызванная скорая о псячьих мафиози Воронок. И, насколько я знаю, генерал Левандовский раскатал бандитов в блинчики, никакие связи парнишонкам не пригодились. А то, что отвечать они будут из-за выходки Дюбуа, я считаю вполне справедливым. Так им и надо. Вот. Продольные шрамы на руках пока приходится прятать под одеждой, но, надеюсь, они скоро исчезнут. Или нет? Главное сейчас Ника. Ни разу ни словом, ни намеком мы с Лешкой не напоминали дочери о пережитом. Наоборот, мы всячески старались отвлечь и развлечь малышку, но она по-прежнему молчала и не улыбалась, и плакала по ночам. Отвечать на очередное письмо Франсуа я не стала, нет настроения. В доме тихо, Лешка повел гулять Майя, Катерина ушла на рынок, а Ника сидит в своей комнате. Или не сидит? За спиной послышался легкий топоток, а в следующее мгновение ко мне на колени забралась дочура. Маленькие ладошки погладили меня по щекам, вытирая слезы. Ника улыбнулась и, наклонившись, прошептала мне на ухо: «Мамсик, не плачь, я люблю тебя».